трактире сидела лишь горстка людей. Неудивительно, ведь страда была в самом разгаре, и оставалось еще 5 или 6 часов дневного света. Я напустил на лицо как можно более встревоженное выражение и направился к стойке, где был трактирщик. «Извините», — сказал я, — «мне очень неприятно вас беспокоить, но я кое-кого ищу». Темноволосый трактирщик отозвался привычно хмуро. «И кого?» «Мою кузину», — объяснил я. «Она была здесь на свадьбе, и я слышал...» При слове «свадьба» хмурое лицо трактирщика совершенно закаменело. Двое мужчин, сидевших за стойкой чуть поодаль, отвернулись. Я чувствовал, как они стараются не смотреть в мою сторону. «Значит, все правда, случилось что-то ужасное». Трактирщик вытянул руку вперед и впечатал пальцы в стойку. Я целую секунду пытался понять, зачем это, пока не заметил, что он касается железной головки гвоздя, загнанного в доски стойки. «Дурное дело», — коротко ответил он, — «больше ничего не скажу». «Пожалуйста», — взмолился я, подпуская в голос еще тревоги, — «я навещал семью в Темфлзе, когда дошел слух о том, что случилась какая-то беда. Там все заняты уборкой последней пшеницы, так я пообещал, что схожу сюда и узнаю, что за беда такая». Трактирщик смерил меня взглядом с ног до головы. Он мог выпроводить охотника за новостями, праздного зеваку, но не мог отказать мне в праве узнать, что случилось с моей родственницей. «Наверху есть одна из тех, кто там был», — коротко сказал он. «Не отсюда. Может быть, твоя кузина?» «Свидетель». Я открыл рот, чтобы задать еще один вопрос, но трактирщик покачал головой. «Я ни шиша об этом не знаю», — отрезал он. «И не собираюсь так-то». Он отвернулся, внезапно заинтересовавшись пробками своих пивных бочонков. «Наверху, в дальнем конце коридора, слева». Я пересек зал и поднялся по лестнице, чувствуя, как все они отвернулись. Их молчание и тон трактирщика объяснили, что человек, сидевший наверху, был не одним из многих, а единственным. Единственным выжившим. Я прошел в конец коридора и постучал в дверь, сначала тихо, потом громче. Затем открыл дверь медленно, чтобы не напугать того, кто находился внутри. Открылась узкая комната с узкой кроватью, на ней лежала женщина, одетая, с привязанной рукой. Ее голова была повернута к окну, так что я видел только профиль. И все же я узнал ее, Денна. Должно быть, я издал какой-то звук, потому что она повернулась и посмотрела на меня. Ее глаза расширились, и впервые слов не нашлось у нее, а не у меня. «Я прослышал, что ты в беде», — невозмутимо сообщил я, — «и решил приехать помочь». Глаза Дэна снова расширились на мгновение, потом сузились. «Ты лжешь», — сказала она, скривив губы. «Да», — признал я, — «но это красивая ложь». Я вошел в комнату и закрыл дверь. Я бы приехал, если бы узнал. «Всякий бы поехал, если бы услышал новости», — с облегчением ответила она. «Но только редкий человек может прийти, не зная, что случилась беда». Денна села и повернулась ко мне, свесив ноги с кровати. Теперь, увидев ее ближе, я заметил кровоподтек у нее на виске, вдобавок к перевязанной руке. Я сделал к ней еще шаг. «Ты в порядке?» — спросил я. «Нет», — отрезала Денна. «Но могла быть куда в большем беспорядке». Она медленно поднялась на ноги, словно не была уверена в своей устойчивости, сделала пару осторожных шагов и вроде бы осталась довольна. «Отлично, я могу ходить. Давай выбираться отсюда». Глава 72. Родник. Выйдя из комнаты, Дэна повернула налево, а не направо. Сначала я подумал, что она плохо ориентируется, но, выйдя на черную лестницу, понял —